Глава 9. И только тут мысли не торопились, зная, что стекающие по телу капли обгонят их все равно. Думы замирали и на время отпускали Шеннона, разрешая ему посвятить себя воде и чувству очищения, которое она дарила. Он, закрыв глаза, прижался лбом к кафельной плитке и слушал приглушенную барабанную дробь, надеясь, что она выбьет из него всю жажду вновь выйти в холод ночи. И внутри все равно зная, что то и не удастся. Никогда не удавалось. Мокрые ноги заскользили по полу, и Шеннон громко ругнулся, вторя скрипу раковины, за которую ухватился, пытаясь не упасть. «Ты свернешь себе шею, идиот!» — обозленно бросил он своему отражению. «Купи уже коврик!» Он знал, что не купит. Видимо, ему хотелось наконец свернуть шею и обо всем забыть. Он вздрогнул, вдруг вспомнив слова тети о том, что в новую жизнь люди всегда приносят непроработанные ошибки прошлых. Катарин верила в перерождение. Верила, что все они — вечные школьники, которым приходится исправлять неверно расставленные в предложении запятые. Шеннон печально улыбнулся. Он начал писать из-за тети, думая, что если те самые запятые правильно расставить на бумаге, в следующей жизни ему не придется видеть чужие мечты. Флисовая толстовка, которая сначала неприятно холодила разгоряченную кожу, быстро согрела. Ночь была морозная, но безветренная. И Шеннон мчался куда-то к горизонту, не обращая внимания на усиливающуюся боль в боку. Он, как всегда, понятия не имел, куда идет. Уверенно шагал вперед, считая окна, в которых еще горел свет. Глупо улыбался самому себе и поджигал новую сигарету, когда старая истлевала до фильтра. Ногам он доверял больше, чем голове. Верил, что они обязательно приведут его туда, куда нужно, потому послушался их и здесь. После часа ходьбы, когда во всех домах, оставшихся за спиной, погасли огни, Шеннон остановился у скамейки и тяжело опустился на нее, резко дыша. Опять не заметил, что практически бросился бежать. Проигнорировал вибрирующие умные часы на запястье, которые предлагали записать тренировку. Он вытянул зудящие ноги и вновь закурил. На этот раз без спешки, глядя на уснувший квартал, где единственным островком света стал дом на той стороне дороги, стоявший прямо перед Шенноном. Когда в окне мелькнула женская фигура, он зажмурился и помотал головой, пытаясь прогнать наваждение. Но желто-оранжевые сполохи не исчезли. Лишь разгорелись сильнее, когда девушка махнула собранными в высокий хвост светлыми волосами и взялась за книгу. Она читала вновь и вновь. Перелистывала страницы назад, разворачивала зеркало, перед которым стояла, устало опускала плечи и, запрокидывая к потолку голову, изредка протяжно ругаясь и тут же себя затыкая легким хлопком по лбу, но потом возвращаясь к работе. Шеннон улыбался девушке и собственной глупости, которая уговаривала его задержаться еще на минуту. Он не слышал слов, которые произносила Делла, вероятно, отрабатывая пьесу, но этого и не требовалось. Казалось, строчки, которые она читала, предназначались только ему одному. Может, поэтому Делла злилась, стоя перед зеркалом. Слова, которые она произносила, играли не теми красками, которыми должны были. Только потому, что сказаны были собственному отражению, а не Шеннону Парксу. Ему казалось, если бы Делла сказала заученный текст ему, получилось бы лучше, искреннее. В мгновение, когда он подумал об этом, Делла Харман повернулась, чтобы закрыть окно. Замерла с прижатыми к раме руками. Неуверенно подалась вперед и, наверное, прищурилась. Шеннон без очков не видел и был рад, что не рассмотрел ее недоумение. Окно она так и не закрыла. Ринулась вглубь комнаты и выбежала из дома через минуту в фиолетовой пижаме, придерживая накинутый на плечи плед, запинаясь о незавязанные шнурки кроссовок, натянутых в спешке. «Нет-нет, ты замерзнешь!» Поспешил остановить ее он, собираясь подняться. Но Делла отмахнулась, посильнее укуталась в плед и приземлилась рядом, практически клюнув носом деревянную спинку скамьи, споткнувшись о трещину в асфальте, из которой росли уже желтеющие пучки травы. «И как ты узнал, где я живу?» — с притворным негодованием спросила она, не замечая, что губы все равно растянулись в улыбке. «Я не знал», — засмеялся Шеннон и тут же стих, представляя, как это могло выглядеть со стороны. Он ведь почти час сидел под ее окном, наблюдая и покуривая. «Думаешь, я маньяк?» «Гуляешь ночью», — серьезно начала девушка, загибая пальцы. «Не любишь, когда люди к тебе прикасаются, скрытный. Теперь еще следишь за симпатичными девчонками». Делла многозначительно хмыкнула и театрально отодвинулась подальше, с подозрительным прищуром всматриваясь в лицо Шеннона. Тот знал, что она играет, но пробежавшая по телу дрожь заставила нервно сглотнуть подступивший к горлу ком. «По всем параметрам подходишь, мистер Паркс. Вот только знаешь, маньяки животных не спасают». Его плечи расслабленно опустились. Он хотел сказать: «А говоришь, больше не можешь играть», но вовремя себя остановил. Знал, если бы подобное сказали ему, сердце, противно ухнув, упало бы вниз. «Ты не выключила свет». Шеннон кивнул в сторону распахнутой настежь двери дома Деллы и неровных бледных полос света, падающих на газон. «Я никогда не выключаю», — пожала Делла плечами. «Боюсь темноты. Хотя с виски стало проще», — просияла она. «Как он там?» «Восстанавливается потихоньку. Бандаж кусает постоянно, рычит на него, но гуляет свободно. Виски же у меня носится, как чокнутый. Похоже на меня, кстати. Лейла говорит, что скоро снимем. А Виски, видимо, ее понимает и дождаться не может. Не переживай, не выбежит. Мы так нагулялись вечером, что он спит без задних лап», — улыбнулась она беспокойству Шеннона, глядящего на дверь. «Ты живешь одна?» — уточнил он и тут же поспешил исправиться. «Ну, вернее, ты живешь с Виски, но...» «Ты сейчас напомнил мне меня, мистер Паркс», — хохотнула Делла, хотя ее улыбка заметно померкла. «Родители остались позади», — уклончиво отозвалась она, поправляя плед и подтягивая ноги к груди, поставив пятки на край скамейки. «А ты?» «Тоже позади оставил», — невесело усмехнулся Шеннон, вспоминая ушедшего отца, пьющую мать и погибшую Катарин. «Это они оставили его. Наверное, поэтому он спустя годы оставил сам себя, брал пример с окружавших его взрослых, стал хором их голосов в собственной голове». Он вдруг нагнулся и медленно потянулся к болтающимся шнуркам на кроссовках Деллы, сам не зная, зачем это делает. Она была нахмурилась, но ее недоумение быстро сменилось той самой детской застенчивостью, которая так подходила Делле Харман и играла в догонялки с ее прытью и громким восторгом. «Не стоит», — пусть и не очень активно, попыталась остановить Шеннона она. Тот и бровью не повел, только стиснул зубы, напустив на себя беззаботный вид, пряча волнение и подступающее смущение. «Запнешься», — отозвался он. Шеннон не знал, что произойдет, коснись он ее еще раз. Он этого боялся больше, чем прежде, и к этому также неизменно стремился, словно непослушный ребенок, которому велено не трогать, но который удержаться не может. Это его сути не соответствует. Его пальцы коснулись шнурков, но не голых лодыжек. На них парень и вовсе пытался не смотреть, надеясь, что стеснение на лице не отразится. «Тебе что, 15?» — прошипел он мысленно. Его дрожащие пальцы были готовы соскочить с ее кроссовок, а Делла все молчала и, казалось, волновалась не меньше него. Шеннон, краем глаза ловя на своей коже оранжевое свечение мечты девушки, вдруг вспомнил написанное однажды в попыхах четверостишие, которое возникло в голове само собой, в котором отразились воспоминания о скачущей по улице светловолосой девушке в наушниках. Той самой, что пришла сама, не зная, что в голове сидящего напротив парня уже долгие недели носит имя Герда. Четверостишие, грубо срифмованное, сейчас рвалось наружу и просило, чтобы его проговорили, и Шеннон не мог не произнести его теперь. «Я знал, я стану голосом того, кто нем, но мудр, и мудрость эта плавную рекой заполнит недра памяти моей и той, что ждет меня на краю света». Девушка шумно выдохнула, а Шеннон улыбнулся, на этот раз искренне, и потуже затянул бант на шнурках. «Это кто-то знакомый. Может быть, Шекспир?» — залепетала она, резко подавшись вперед и чуть не сбросив со скамейки парня, попытавшегося избежать ее прикосновения. Пробурчав что-то вроде «Конечно, испорть все!» почти не слышно, она медленно отодвинулась, стараясь не прикасаться к плечу Шеннона, о которое была готова опереться, чтобы не свалиться вслед за ним. «Вернее, знаешь...» Она задумалась, а после продолжила тараторить, жестикулируя. Мысль вроде в его стиле, но ритм и размер будто бы... «Так кто это? Хочу почитать!» «Это Шеннон Паркс», — тихо отозвался тот, склонившись еще ниже над почти завязанным шнурком, который в момент непроизошедшего столкновения выскользнул из пальцев. «А ты, я смотрю, в поэзии совсем не сильна, да?» Делла замолчала вновь, будто и дышать перестала. Шеннон пытался сдержаться, но прыснул со смеху, подняв на нее глаза и увидев озадаченное лицо и склоненную к правому плечу голову. «Я тебя обожаю», — сквозь улыбку проговорил он и поспешил вернуться к кроссовкам, видя, как брови девушки медленно поползли вверх. «Придурок, Паркс, ты придурок!» «Что, так плохо?» — поспешил перевести тему он. «Я почти сравнила тебя с Шекспиром», — воскликнула Делла и слишком активно всплеснула руками. «Бедный Шекспир!» — вновь расхохотался он, уже более натянуто, уклоняясь от летящего к его голове запястья. «Не убивай меня, человек-мельница!» Делла засмеялась, виновато заулыбавшись. Слишком мило, чтобы Шеннон не выдал себя одним только теплым взглядом. «Всю жизнь мечтала писать стихи», — упоенно протянула девушка, прикрыв глаза и подставив лицо легкому порыву свежего ветра. «Осторожнее со своими мечтами, Делла», — хотел было сказать парень, но успел вовремя себя заткнуть. «Почему не пишешь?» — спросил вместо этого, возвращаясь на скамейку и утыкаясь в деревянную спинку лопатками, так сильно, чтобы вернуть себя с облаков, до которых успел долететь. «С рифмой беда», — пожала плечами девушка, хмыкнув. «Мы с ней так и не смогли подружиться. Впрочем, как и с ритмом. Ты же знаешь, я даже ходить не могу, не падая на каждом шагу, что уж говорить про стихи». «А мне твоя неуклюжесть нравится», — ответил Шеннон, глядя на распахнутые двери ее дома и примостившийся у лестницы на второй этаж высокий фикус в белом кашпо. Он видел, как Делла медленно повернулась к нему, посмотрела изучающе и попыталась удержать улыбку. Та усиленно прорывалась наружу. «Моя тетя позавидовала бы», — проговорил он, не успев себя одернуть, кивком указывая на виднеющиеся в прихожей растения. «Она бы оранжерею дома развела, но места было мало». Девушка помрачнела. «Ты жил с ней?» «С 12 лет». «Она...» Делла замялась и поморщилась, догадавшись, что спросила лишнее. «Да», — кивнул Шеннон, тоскливо поджав губы, быстро взглянув на подругу и улыбнувшись ей уголками рта. «Может, мне тоже пса взять?» — решил пошутить он, но Делла не улыбнулась в ответ. «Прости». Она собиралась сказать что-то еще, но Шеннон ее перебил. «Любишь цветы?» «Да, обожаю», — решила подыграть девушку, указывая на свое светящееся окно на втором этаже. То самое, в которое он смотрел, наблюдая за ней и не смея отвернуться. «В спальне стоит специальная трехъярусная полка для цветов. Я бы тоже оранжерею развела, но виски торопится полакомиться всем цветущим и зеленым при любом удобном случае». Шеннон улыбнулся. «И все же, если надумаешь подарить мне цветы...» Делла усмехнулась, вновь всплеснув руками и принялась растягивать гласные. «Ну, вдруг тебе захочется». «Дарить комнатные», — предположил он, замечая, как от широкой улыбки сводит скулы. «Дари комнатные», — кивнула девушка. «Буду иметь в виду. А теперь иди спать. И вообще...» Он, прищурившись, обернулся к ней. «Почему ты не спишь?» «Я поздняя пташка», — пожала плечами Делла. «Ночью лучше думается». «Поверить не могу». Казалось бы, куда шире, а уголки губ все тянулись и тянулись вверх. «Ты тоже, да?» — догадалась она, восторженно хлопнув себя по коленке. «Я знала. И почему миром правят жаворонки?» «Потому что, пока они устанавливали негласные законы, мы спали», — усмехнулся Шеннон. «Иди давай, ты от холода начинаешь дрожать». «Не простыну, закаленная», — отмахнулась Делла, но в плед завернулась плотнее, съежившись. «Мне пора», — через силу признался он, поднимаясь со скамейки. Он жалел, что не может подать ей руку, помочь встать или убрать за ухо выбившуюся из высокого хвоста светлую прядь. Хотя, и он был с собой честен, даже если бы мог, не осмелился. «Обнимать не буду, а то снова без сознания свалишься», — пошутила девушка, поднимаясь следом и тут же спотыкаясь о ту же самую трещину в асфальте. Она засмеялась и низко поклонилась, взмахнув рукой. Плед соскользнул с плеча. «А ты мне про стихи? Когда-нибудь? Обязательно!» — пообещал Шеннон, глядя, как Делла медленно шагает к дому, бросая на прощание теплый взгляд. «Выпьешь со мной кофе?» — осмелился спросить он, пытаясь не опускать взгляд. Он больше не хотел обсуждать статью или приходить в театр только чтобы изучить декорации. Не жаждал звонить ей исключительно по работе. И она это понимала. «Выпью», — кивнула она, довольна, и вскочила на крыльцо. «Завтра?» «Завтра», — шире улыбнулся Шеннон, глядя, как Делла расплывается в ответной улыбке. «Отлично», — тихо проговорила она, смущенно поджимая губы, чуть опуская голову. Так же, как он, старалась не отводить взгляд. Девушка еще недолго подержалась за дверную ручку, одними губами прошептала «пока», махнула на прощание и нырнула в дом. Шеннон вдохнул ночной воздух. Холодало, поднимался ветер. «Если обнимешь, свалюсь без сознания», — с тихим смешком пробормотал он себе под нос. «Ты понятия не имеешь, как права, Делла Харман».